Рассказ продолжают разные лица. Отчет Эстер Пинхерн, кухарки, состоящей в услужении у графа Фоска. Записано с ее собственных слов. Должна сказать, что, к сожалению, я так никогда и не выучилась грамоте, но всю свою жизнь была трудолюбивой женщиной и всегда оставалась честной. Я знаю, что говорить то, чего не было, — большой грех, и постараюсь на этот раз этого не делать. Я расскажу все, что мне известно, и только покорнейше прошу джентльмена, который записывает, поправлять мои выражения и простить меня, что я не ученый. Прошлым летом я осталась без места, не по своей вине, и прослышала, что в доме номер 5 по Форест-Рот в Сент-Джонс-Вузе нужна кухарка. Я поступила на это место. Меня взяли на испытание. Фамилия моего хозяина была Фоска. Хозяйка была англичанкой. Он был графом, а она графиней. Когда я туда перебралась, в доме была еще девушка на должности горничной. Не могу сказать, чтобы она была очень чистоплотной и аккуратной, но зла в ней не было. Мы с ней были единственными служанками в доме. Наши хозяева приехали уже после нас, и как только приехали, сказали нам, что ждут к себе гостей из имения. В гости должна была приехать племянница хозяйки, и мы приготовили ей на первом этаже спальню, окна которой выходили на задний двор. Моя хозяйка сказала, что у леди Глайд, так звали племянницу, слабое здоровье, и что я должна иметь это в виду, когда буду готовить кушанье. Насколько я помню, их племянница должна была приехать в тот же день, но не полагайтесь в этом на мою память. Прошу прощения, но должна признаться, что бесполезно спрашивать меня про числа, даты и тому подобное. Кроме воскресений, я не обращаю внимания на дни, будучи женщиной очень трудолюбивой, хоть и не ученой. Знаю только, что леди Глайд приехала, а как приехала. Ну и напугала же она всех нас. Не знаю точно, в какое время хозяин привез ее, я была занята на кухне. По-моему, это было в полдень. Горничная открыла им двери и провела в гостиную. Потом горничная пришла в кухню, но мы с ней недолго пробыли вместе. Вдруг мы услышали переполох внизу, и звонок из гостиной зазвонил как бешеный. Хозяйка звала нас на помощь. Мы побежали вниз и видим, леди лежит на софе, бледная, как мертвец, кулаки сжаты, а голова на сторону. Хозяйка сказала, что она от чего-то испугалась, а хозяин сказал, что с ней припадок конвульсий. Я знала нашу местность лучше, чем они, поэтому сама побежала за медицинской помощью. Ближайшие доктора были Гудрик и Гарт, о них шла добрая молва по всему Джонсвуду, к ним многие обращались. С бедной леди был припадок за припадком, и это продолжалось до тех пор, пока она не измучилась в конец и не стала слабой и беспомощной, как новорожденный младенец. Тогда мы отнесли ее в спальню и уложили в постель. Доктор Гудрик пошел к себе домой и вернулся через четверть часа, а то и меньше. Кроме лекарств, он принес с собой еще кусочек красного дерева, вырезанного наподобие трубочки, и, обождав некоторое время, приставил конец этой трубочки к сердцу бедной леди, а сам приложил ухо к другому концу и стал внимательно слушать. Потом он говорит моей хозяйке, которая была в комнате: «Это очень серьезный случай. Я советую вам немедленно известить родных, леди Глайд». А хозяйка говорит ему: «Это болезнь сердца?» «Да», — говорит он, — «и очень опасная». Он ей описал в точности, какая это болезнь, но я так ничего и не поняла. Но очень хорошо помню, как под конец он сказал, что боится, что ни он, ни другой доктор уже ничем не могут помочь. Моя хозяйка отнеслась к этой вести спокойнее, чем хозяин. Он был большой, толстый, пожилой человек, чудаковатый какой-то. У него были белые мыши и птицы, а он разговаривал с ними, будто они ребята малые. Слова доктора его за живое задели. «Эх, бедная леди Глайд! Бедная, милая леди Глайд!» Начал он приговаривать и забегал по комнате, ломая свои толстые руки, вроде как актер, а вовсе не как джентльмен. Хозяйка только об одном спросила доктора: «Есть ли надежда, что леди поправится?» А хозяин просто засыпал доктора вопросами, по крайней мере, вопросов 50 он ему задал. По правде сказать, он всех нас замучил, а когда, наконец, успокоился, то пошел в садик и начал собирать цветочки да букетики, а потом попросил меня украсить ими комнату больной леди. Будто это поможет. По-моему, временами у него в голове не все было в порядке. Ну, в общем, он был неплохой хозяин, такой вежливый на язык, веселый, приветливый в обращении. Он нравился мне гораздо больше хозяйки, она была ужасная скари, да по всему было видно. К ночи леди немного ожила. Перед этим ее так замучили судороги, что она не могла ни рукой пошевелить, ни словечко вымолвить. И теперь она лежала и во все глаза смотрела на комнату и на нас. Наверное, до болезни она была очень красивая. Волосы светлые, а глаза голубые, нежненькая такая. Ночь она провела плохо, так я слышала от хозяйки, которая все время не отходила от нее. Перед тем, как лечь спать, я зашла к ней в комнату узнать, не надо ли чего. Ну, она все бормотала про себя, бессвязно, как в бреду. Казалось, ей очень хотелось поговорить с кем-то, кто был где-то далеко, и она все звала кого-то. Я не разобрала имени в первый раз, а во второй раз хозяин постучался в дверь и явился со своими нескончаемыми вопросами и дрянными букетиками. Когда я поднялась к ней на следующее утро, леди опять была совершенно без сил и лежала в забытии. Мистер Гудрик привел своего коллегу мистера Гарта, чтобы с ним посоветоваться. Они сказали, что ее ни под каким видом нельзя будить или беспокоить. Они отошли в глубину комнаты и стали расспрашивать хозяйку про здоровье леди в прошлые годы, кто ее лечил и не пережила ли она незадолго до этого какого-нибудь душевного потрясения. Помню, хозяйка ответила «да» на этот последний вопрос, а мистер Гудрик с мистером Гартом поглядели друг на друга и оба покачали головой. Они как будто решили, что потрясение подействовало на сердце леди. «Бедняжка! Как поглядеть на нее, такая она была слабенькая. Не было у нее сил, что и говорить, совсем не было сил». А позднее, в то же утро, когда леди проснулась, она неожиданно почувствовала себя гораздо лучше. Я сама ее не видела. Нас с горничной не пускали к ней в комнату, чтобы посторонние ее не беспокоили. О том, что ей стало лучше, я слышал от хозяина. Он был в прекрасном настроении из-за этого, и когда отправился на прогулку в своей широченной соломенной шляпе с загнутыми полями, он заглянул из сада в кухонное окно. «Добрейшая миссис Кухарка», — говорит он, — «леди Глайд стала гораздо лучше. Настроение мое поэтому повысилось, и я иду размять свои огромные ноги на солнышке. Не заказать ли чего, не купить ли чего для вас, миссис Кухарка? Что вы там стряпаете? Вкусный тортик на обед? Побольше корочки, побольше хрустящей корочки, прошу вас, дорогая моя. Золотистой корочки, которая будет восхитительно рассыпаться и таять во рту». Вот как он разговаривал. Ему было за 60, а он обожал пирожные торты. Подумать только. Днем доктор опять приходил и своими глазами видел, что леди Глайд стала лучше. Он запретил нам говорить с ней или давать ей говорить с нами, если бы ей этого захотелось, и сказал, что самое главное для нее — полный покой и спать как можно больше. По-моему, ей не хотелось разговаривать, за исключением прошлой ночи, когда я так и не поняла, о чем она хочет сказать. Она была слишком слаба. И мистер Гудрик, когда осмотрел ее, совсем не пришел в хорошее настроение, как хозяин. Спустившись вниз, доктор ничего не сказал, кроме того, что опять зайдет к 5 часам. Около этого часа, а хозяина дома еще не было, а вдруг из спальни громко зазвонил звонок, и на лестницу выскочила хозяйка. Она крикнула мне, чтобы я скорее бежала за доктором, да сказала бы ему, что леди в обмороке. Только я успела надеть чепчик и накинуть шаль, как, по счастью, доктор сам пришел к нам, как обещал. Я ему открыла и пошла с ним наверх. Леди Глайд чувствовала себя как обычно, говорит ему в дверях спальни хозяйка. Она проснулась, растерянно оглядела комнату, и вдруг я услышала, как она тихо вскрикнула и тут же упала навзничь. Доктор подошел к кровати и нагнулся над больной леди. А вдруг он стал очень серьезным и молча приложил руку к ее сердцу. Хозяйка уставилась на мистера Гудрика. «Умерла?» — говорит она шепотом и задрожала всем телом. «Да», — говорит доктор тихо, так строго, — «умерла. Вчера, когда я слушал ее сердце, я боялся, что это может случиться». Услыхав эти слова, моя хозяйка отшатнулась от кровати и стала дрожать еще сильнее. «Умерла», — шепчет она про себя. «Умерла так внезапно, умерла так скоро. Что скажет граф?» Мистер Гудрик посоветовал ей сойти вниз и немного успокоиться. «Вы не спали всю ночь», — говорит он, — «и ваши нервы не в порядке. Эта женщина...» — говорит он и показывает на меня. «Эта женщина останется в комнате, пока я не пришлю необходимую помощницу». Хозяйка сделала, как он ей велел. «Я должна подготовить графа», — говорит она. «Я должна как можно осторожнее подготовить графа». И, дрожа как лист, она вышла из комнаты. «Ваш хозяин иностранец», — говорит мне мистер Гудрик, когда хозяйка ушла. «Он знает, как надо регистрировать смерть». «Не могу знать, сэр», — говорю я. «Наверное, не знает». Доктор задумался на минуту, а потом и говорит. «Обычно я этого не делаю, но на этот раз я, пожалуй, сам зарегистрирую умершую, чтобы не затруднять семью. Через полчаса мне все равно придется проходить мимо регистрационного бюро, и мне нетрудно туда зайти. Скажите им, пожалуйста, что эту заботу я беру на себя». «Хорошо, сэр», — говорю я. «Премного благодарим за вашу любезность». «Вы не возражаете против того, чтобы побыть здесь, пока я не пришлю кого-нибудь?» — говорит он. «Нет, сэр», — говорю. «Я посижу около бедной леди. Наверное, ничего нельзя было сделать, сэр, кроме того, что было сделано», — говорю я. «Нет», — говорит он, — «ничего нельзя было поделать. Она, наверное, очень страдала и долго болела до того, как я ее увидел. Случай был безнадежный, когда меня позвали». «О, Господи, все мы рано или поздно кончим этим, правда, сэр?» — говорю я. Он ничего мне не ответил. Кажется, ему не хотелось разговаривать. Он только сказал «до свидания» и ушел. Я просидела подле покойницы, пока не пришла женщина, которую прислал мистер Гудрик. Ее звали Джейн Гулд. На мой взгляд, она была очень почтенная женщина. Она никаких замечаний не делала, только сказала, что знает свое дело и за свою жизнь многих обредила на тот свет. О том, как отнесся к этой новости хозяин, когда услыхал о ней, я сказать ничего не могу. Меня при этом не было. Но когда я его увидел, он казался очень пришибленным. Он тихо сидел в углу, уронив свои толстые руки, понуро свесив голову. И глаза у него были пустые какие-то. Похоже было, что он не так огорчен, как испуган и озадачен тем, что случилось. Моя хозяйка распорядилась всем, что надо было сделать, а также насчет похорон. Наверное, это стоило кучу денег, гроб особенно был такой роскошный. Муж покойной леди, как мы слышали, был в отъезде в чужих краях. Но моя хозяйка, она была ее родной теткой, договорилась с родственниками в имении, кажется, они жили где-то в Кумберленде, как мне помнится, что бедную леди похоронят в одной могиле с ее матерью. Похороны были очень пышные, и хозяин сам ездил в имение, чтобы на них присутствовать. Как он был хорош в глубоком трауре. Лицо такое торжественное, широкое, черное, креповая лента на шляпе. Когда он медленно выступал своей величавой походкой, уж так он был хорош. В заключение, отвечая на заданные мне вопросы, должна сказать. Первое. Что ни я, ни моя сослуживица горничной никогда не видели, чтобы хозяин сам давал лекарства леди Глайд. Второе, что, насколько мне известно, он никогда не оставался один на один с леди Глайд в ее комнате. Третье, я не знаю, что было причиной внезапного испуга леди Глайд, когда она приехала к нам. Ни мне, ни горничной этого никогда не объясняли. Четвертое. Вышеупомянутый отчет был прочтен в моем присутствии. Ничего больше я прибавить к нему не могу. Все написано правильно. Как христианка клянусь, что все здесь написанное — истинная правда. Подпись «Эстер Пинхерн». Плюс. Ее крестик. Отчет доктора. В регистрационное бюро отдела записи актов гражданского состояния того района, где последовала нижеуказанная смерть. Сим удостоверяю, что я лечил леди Глайд 21 года от роду, видел ее в живых последний раз во вторник 25 июля 1850 года, и что она умерла в тот же день в доме номер 5 Форест-Рот, Сент-Джонс-Вуд. Смерть ее последовала в результате сердечного аневризма. Продолжительность болезни неизвестна. Подпись «Альфред Гудрик». Профессиональное звание «Доктор медицины». Адрес 12 Кройден-Стрит, Сент-Джонс-Вуд. Отчет Джейн Гулд. Доктор мистер Гудрик послал меня сделать все необходимое и приготовить к похоронам останки леди, умершей в доме, адрес которого указан в предыдущем отчете. Подле тела покойницы я застала служанку Эстер Пинхерн. Я сделала все, что требовалось, и подготовила тело к похоронам. В моем присутствии тело положили в гроб и заколотили при мне, прежде чем вынести. После этого, не раньше, мне заплатили то, что мне причиталось, и я покинула этот дом. Те, кто захочет узнать о моих рекомендациях, могут обратиться к доктору Гудрику. Он засвидетельствует, что на меня можно положиться, и что все изложенное здесь — истинная правда. Подпись Джейн Гулд. Надпись на надгробном памятнике. Памяти Лоры, леди Глайд, жены сэра Персиваля Глайда, баронета из Блэквотер-парка в Хэмпшире, дочери покойного Филиппа Ферли, эсквайра из Лимериджа, этого же прихода. Родилась 27 марта 1829 года, сочеталась браком 22 декабря 1849 года, умерла 25 июля 1850 года. Отчет Уолтера Хартрайта. В начале лета 1850 года я и мои оставшиеся в живых товарищи покинули дикие дебри Центральной Америки, чтобы вернуться на родину. Достигнув побережья, мы сели на корабль, отплывавший в Англию. Судно это погибло в Мексиканском заливе. Я был одним из немногих, спасшихся от кораблекрушения. В третий раз удалось мне избежать верной гибели. Смерть от тропической лихорадки, смерть от руки индейца, смерть в пучине морской — все три угрожали мне, все три миновали меня. Американский корабль, плывший в Ливерпуль, подобрал уцелевших. Корабль прибыл в порт 13 октября 1850 года. Мы причалили к вечеру, а ночью я был уже в Лондоне. Не буду описывать здесь мои путешествия и бедствия, пережитые вдали от родины. Причины, по которым я покинул свою страну, друзей и родных, для нового мира приключений и опасностей, уже известны. Из своего добровольного изгнания я вернулся, как надеялся и верил, другим человеком. Испытания моей новой жизни закалили меня. В суровой школе крайней нужды и лишений воля моя стала сильной, сердце мужественным, разум самостоятельным. Я уехал, спасаясь от собственной судьбы. Я вернулся, чтобы встретить судьбу, как подобает мужчине. Вернулся к неизбежной необходимости подавлять свои чувства, зная, что так суждено. Горечь ушла из моих воспоминаний. Осталась только печаль и глубокая нежность к тем счастливым, незабвенным минувшим дням. Раны прошлого не зажили. Я не перестал чувствовать непоправимую боль из-за обманувших меня надежд, но научился нести свой крест. Лора Ферли жила в моем сердце, когда корабль уносил меня вдаль, и я в последний раз глядел на исчезавшие в тумане берега Англии. Лора Ферли жила в моем сердце, когда корабль нес меня обратно, и утреннее солнце озаряло приближавшиеся родные берега. Перо мое пишет имя, которое она носила прежде. В сердце моем по-прежнему живет старая любовь. Я все еще пишу о ней, как о Лори Ферли. Трудно говорить о ней, называя ее по имени ее мужа. Мне нечего больше прибавить к моему вторичному появлению на этих страницах. Настоящее повествование, если у меня хватит сил и мужества писать его, должно быть продолжено. Когда наступило утро, сердце мое с волнением и надеждой устремилось к матушке и сестре. После долгого отсутствия, во время которого в течение многих месяцев они не получали никаких вестей обо мне, я считал необходимым подготовить их к нашей радостной встрече. Ранним утром я послал письмо в коттедж в Хэмпстеде, а через час направился туда сам. Когда утих первый взрыв радости, и к нам постепенно начало возвращаться тихое равновесие прежних дней, я понял по выражению лица моей матушки, что на сердце у нее тяжелое горе. В глазах ее, смотревших на меня с такой нежностью, я читал больше, чем любовь. С глубокой жалостью она сжимала мою руку. Мы никогда ничего не таили друг от друга. Она знала о моих разбитых надеждах, она знала, отчего я ее покинул. Я хотел было спросить ее как можно спокойнее, не получала ли она писем для меня от мисс Голкомб, не было ли каких известий о ее сестре, но когда я взглянул в лицо матушки, вопрос замер на моих устах, у меня не хватило смелости задать его. С мучительной нерешительностью я мог только выговорить: «Вам надо мне что-то сказать?» Сестра моя, сидевшая напротив нас, вдруг встала и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Матушка подвинулась ближе ко мне и обняла меня. Ее любящие руки дрожали, слезы струились по ее дорогому родному лицу. «Уолтер», — прошептала она, — «сын мой любимый, сердце мое так скорбит за тебя. О, сын мой! Помни, что у тебя осталась твоя мать». Голова моя упала к ней на грудь. Я понял, что она хотела сказать этими словами. Настало утро третьего дня с момента моего возвращения. Утро 16 октября. Я остался у матушки и сестры. Я старался не отравлять им радости долгожданного свидания со мной. Я сделал все, что мог, чтобы оправиться от удара и примириться с необходимостью жить дальше. Я сделал все, чтобы мое страшное горе не вылилось в безысходное отчаяние, смягчилось моей любовью к матушке и сестре. Но все было бесполезно, все было безнадежно. Я окаменел от горя. У меня не было слез. Ни нежное сочувствие сестры, ни горячая любовь моей матери не приносили мне облегчения. Утром этого дня я открылся им. Я смог, наконец, выговорить то, о чем хотел сказать с той минуты, как матушка известила меня о ее смерти. «Отпустите меня. Дайте мне некоторое время побыть одному», — сказал я. «Мне будет легче, когда я снова увижу те места, где впервые встретился с ней, когда я преклоню колени у могилы, где она покоится». Я отправился в путь к могиле Лоры Ферли. Был тихий, прозрачный осенний день. Я вышел на безлюдной станции и пошел по дороге, где все мне было памятно. Заходящее солнце слабо просвечивало сквозь перистые облака, воздух был теплый, мягкий. На мир и покой сельского уединения ложилась тень угасавшего лета. Я дошел до пустоши, густо заросшей вереском. Я снова поднялся на вершину холма, и я посмотрел вдаль. Там виднелся знакомый тенистый парк, поворот дороги к дому, белые стены Лимериджа. Превратности и перемены, дороги и опасности многих долгих месяцев, как дым, исчезли из моей памяти. Я как будто вчера шел по душистому вереску. Я мысленно видел, как она идет мне навстречу в своей маленькой соломенной шляпке, в простом платье, развивающемся по ветру, с альбомом для рисунков в руках. О, смерть, безжалостно твое жало! Ты побеждаешь все. Я свернул в сторону, и вот внизу, в ложбине, Передо мной встала одинокая старая церковь, притвор, где я ждал появления женщины в белом. Холмы, теснившиеся вокруг тихого кладбища, родник, журчавший по каменистому руслу. Там вдали виднелся мраморный крест, белоснежный, холодный, возвышаясь теперь над матерью и над дочерью. Я приблизился к кладбищу. Я прошел через низкую каменную ограду и обнажил голову, входя в священную обитель. Священная, ибо здесь покоилась кротость и доброта. Священная, ибо любовь и горе мое были отныне моими святынями. Я остановился у могильной плиты, над которой высился крест. В глаза мне бросилась новая надпись, выгравированная на нем. Холодные черные буквы, безжалостные и равнодушно рассказывающие историю ее жизни и смерти. Я попытался прочесть их. Памяти Лоры. Нежные, лучистые, голубые глаза, отуманенные слезами, светлая, устало поникшая головка, невинные прощальные слова, молящие меня оставить ее. О, если бы последнее воспоминание о ней не было столь печальным. Воспоминание, которое я унес с собой. Воспоминание, которое я приношу с собой к ее могиле. Я снова попытался прочесть надпись. Я увидел в конце дату ее смерти, а над этим... Над датой были строки. Было имя, мешавшее мне думать о ней. Я подошел к ее могиле с другой стороны, откуда я не мог видеть надпись, где ничто житейское не вставало между нами. Я опустился на колени. Я положил руки, я уронил голову на холодный белый мрамор и закрыл глаза, чтобы уйти от жизни, от света. Я звал ее, я был с ней опять. О, любовь моя! Сердце мое вновь говорит с тобой. Мы расстались только вчера. Только вчера я держал в руках твои любимые маленькие руки. Только вчера глаза мои глядели на тебя в последний раз. Любовь моя! Время остановилось, и тишина, как ночь, сгустилась вокруг меня. Первый звук, нарушивший эту тишину, был слабым, как шелест травы над могилами. Он постепенно делался все громче, пока я не понял, что это звук чьих-то шагов. Они подходили все ближе и ближе и остановились. Я поднял голову. Солнце почти зашло. Облака развеялись по небу, косые закатные лучи мягко золотили вершины холмов. Угасавший день был прохладным, ясным и тихим в спокойной долине смерти. В глубине кладбища в призрачном свете заката я увидел двух женщин. Они смотрели на могилу, они смотрели на меня. Две женщины. Они подошли еще ближе и снова остановились. Лица их были скрыты под вуалями, я не мог их разглядеть. Когда они остановились, одна из них откинула вуаль. В тихом вечернем свете я увидел лицо Мэриан Голкомб. Она так изменилась, будто прошло много-много лет с нашей последней встречи. В ее широко раскрытых глазах, устремленных на меня, застыл непонятный испуг. Лицо ее было до жалости исхудавшим, измученным. Печать боли, страха и отчаяния лежала на нем. Я шагнул к ней. Она не пошевельнулась, не заговорила. Женщина под вуалью рядом с ней слабо вскрикнула. Я остановился, сердце во мне замерло, невыразимый ужас охватил меня, и я задрожал. Женщина под вуалью отделилась от своей спутницы и медленно направилась ко мне. Оставшись одна, Мэриан Голкомб заговорила. Голос ее был прежним, я помнил, я узнал его. Он не изменился, как измученное ее лицо, как испуганные глаза. «Сон! Мой сон! раздались ее слова среди гробовой тишины. Она упала на колени с мольбой, простирая руки к небу. «Господи, дай ему силы! Господи, помоги ему!» Женщина приближалась медленно, тихо она шла ко мне. Глаза мои были прикованы к ней, теперь я видел только ее одну. Голос, молившийся за меня, упал до шепота и вдруг перешел в отчаянный крик. Мне приказывали уйти. Но женщина под вуалью всецело владела мной. Она остановилась по другую сторону могилы. Мы стояли теперь лицом к лицу, нас разделял надгробный памятник. Она была ближе к надписи, и платье ее коснулось черных букв. Голос звучал все громче и иступленнее. «Спрячьте лицо! Не смотрите на нее! Ради Бога!» Женщина подняла вуаль. В памяти Лоры, леди Глайд... Лора. Леди Глайд стояла у надписи, вещавшей о ее кончине, и смотрела на меня. Второй период истории на этом заканчивается.